Глава 13. Аня. «Саня, берешь ту официанточку, которая нам тут все организовала, и хорошенько ее жучишь. Доказательства потом сюда». Артем с каким-то больным предвкушением хлопает раскрытой ладонью по шезлонгу. «Дедлайн?» Лениво уточняет тот самый Саня, для которого, похоже, подобное задание не в новинку. «Час». «Да без проблем вообще». Усмехнувшись, вдруг Костя встает и, театрально откланившись, направляется к выходу. Меня передергивает. Я как-то задавала вопрос Косте, как он мог принимать участие в подобных играх, ведь это надо быть совсем отбитым на голову. На что Костя ответил, что раньше они так не жестили. Задания касались только их компании, а в последнее время все вышло за рамки. «Так, кто у нас следующий?» Артем, то есть ведущий, как он пафосно себя называет, внимательно осматривает всех игроков и останавливается взглядом на Кире. «Ты моя лапочка». Откинув копну блондинистых волос, девица встает с шезлонга и подходит к Артему, чтобы вытащить из небольшой коробки свернутый клочок бумаги с заданием. «Поцеловать в засос Алису!» Выразительно читает задание и переводит взгляд на девушку Артема, то есть ту самую Алису, которую ей нужно поцеловать. «Тёмыч, а ты уверен, что после этого тебе не захочется продолжить то, что мы тут устроим?» «Не уверен», — ржёт Бровицкий. «Но не думаю, что вы мне откажете в этом удовольствии, правда?» «Посмотрим на твое поведение». Щелкнув его по носу, встает Алиса, чтобы, виляя бедрами, подойти к Кире. «Не знаю, что такого классного в том, чтобы делить твоего парня с другой или девушку. А они тут, насколько я понимаю, чуть ли не все успели друг друга попробовать. Даже Имин. Он тоже активный игрок их любимой игры и, в принципе, мало чем отличается от остальных. Кроме разве что отношения ко мне и более-менее сдержанного поведения». Девушки, стоящие в центре импровизированного круга из шезлонгов, начинают целоваться под свист и ободряющие крики компании. «Жгите, девчонки!» – выкрикивает кто-то. Даже с расстояния нескольких метров мне видно, как язык одной проникает в рот другой. Меня начинает тошнить от происходящего. Прямо сериал «Элита» наяву. Но если я сам сериал не осилила, с их постоянными сменами половых партнеров, то воочию наблюдать за подобным тем более нет никакого желания. «Костя, я хочу уйти!» Поворачиваю голову к моему парню, внимательно следящему за развернувшимся зрелищем. Он быстро отрывает от них взгляд и кивает. «Сейчас, минуту, подожди. Я окунусь и поедем». Чмокнув меня в висок, Костик встает с шезлонга, направляется к бассейну и ныряет в воду. «Я же утыкаюсь в мобильный телефон». Видео японского блогера Баяши мне в разы интереснее. «Супер! Чувствую, мы с вами все же продолжим то, что вы тут начали!» Слышу, как ржет Артем, пока боковым зрением отмечая, что девушки расходятся по шезлонгам. «Так, дальше у нас Вероника!» — объявляет ведущий. «Иди ко мне, детка!» Судя по шлепанию голых ног по полу, детка таки идет выполнять задание. Пока я сосредоточенно наблюдаю за тем, как японец ловко жарит сыр во фритюре, до меня долетает томный голос Вероники. «Соблазнить любого, находящегося в комнате. Окей, легко. Только уточни, пожалуйста, степень соблазнения». «Смотря кого ты будешь соблазнять, парня или девушку», — уточняет Артем. Просканировав взглядом присутствующих, Вероника закусывает губу и усмехается. Гаденько так, что на подсознании я уже знаю, кого она выберет. «Парня». «Тогда так, чтобы у него встал». «А это еще легче». Хмыкает она и на миг встречается со мной взглядом. Разворачивается, выходит за круг шезлонгов и направляется прямиком к плавающему Косте. Ее друзья, поняв цель ее соблазнения, начинают укать, подобно орангутангам. Кретины. Костя даже не замечает ее. А я не из тех, кто будет бежать рвать волосы, даже когда эта шлюшка на ходу снимает с себя лифчик и отбрасывает его в сторону. Подойдя к краю бассейна, окликает Костю и начинает спускаться к нему в воду. Дальше я смотреть не имею ни малейшего желания. Я понимаю, что он ее отошьет, но происходящее настолько противно, что я чувствую себя грязной. Решительно встаю и, несмотря больше на этих умственно отсталых, выхожу из зала. Ощущение, что меня искупали в грязи, вызывает в груди тяжесть. Это же надо быть такой сукой, чтобы в присутствии меня идти соблазнять моего же парня. Хотя, кажется, Вероника не понимает, что он мой. Она все еще считает Костю своим, хотя прошло уже полгода. В раздевалке переодеваюсь, а когда выхожу, натыкаюсь на Костю. «Блин, Ань!» Он выглядит растерянным и хватает меня за плечи, ища при этом моего взгляда. «Вероника, идиотка! Все, что ты там видела, я бы никогда...» Я зла на него. Очень. «Я домой, Костя!» Отрезаю, пытаясь сбросить его руки, но он только крепче держит. «Подожди, я отвезу тебя. Ань, пожалуйста. Я не знал, что она такое учудит, честно. Давай поговорим, ладно?» Внутри меня кипит лава, но выплескивать ее посреди центра глупо. Не хочется становиться темой номер один обсуждения у работников. «Дай мне 5 минут. Я оденусь только. Душ уже дома приму, ладно?» Костя заглядывает мне в лицо, и я все же киваю. «Подожду тебя на улице».